кошечек рисовали. Александр Шалович, а как с таким, вроде бы хулиганским, прошлым вас в артисты занесло? Артисты все хулиганы. Если ты не хулиган, никогда артистом не будешь. И чем более человек хулиганистый, тем он более живой. Значит, если интеллигентный, вроде Смоктуновского, то ничего не выйдет. Он шпаной был интеллигентный, я это чувствовал. Ситуация прошлого мне помогает, не нужно ничего придумывать. Мне объяснить тебе это трудно. Пойми, меня воспитала эта среда. Я умею защищаться. Я ни на кого не надеюсь, кроме как на самого себя. Ошибаюсь сам исправляю. И вот сейчас, когда я ощутил в своей профессии одиночество, ложь, лицемерие сотоварищей по искусству, да если бы у меня не было тренинга того времени, я, может быть, тоже не выдержал бы, как многие мои товарищи, которые спились от цирроза печени, померли или бросили профессию. Один из них на Ленинградском вокзале при встрече со мной глаза прячет. Он извозом занимается, а был талантливый многих. Так вот, я заканчивал Щукинское, два комика в училище были, Саша Калягин на дневном и Саша Пороховщиков на вечернем. Меня поэтому в театр сатиры и пригласили. Даже если я очень напрягусь, мне трудно вспомнить ваши комедийные роли. И более того, представить вас в амплуа комика — все больше герои, молчаливые, сильные. Так сложилось, что когда я сыграл в фильме «Свой среди чужих», «Чужой среди своих», и царского офицера в картине «Ищи ветра», то кроме отрицательных ролей я ничего не получал. Вереницей пошли белогвардейцы. Обидно было. Меня одна дама сумкой била и вопила: «Вы и в жизни, наверное, такой негодяй, как в кино. Что же вы всех лошадей расстреляли?» И все же, Александр Шалович, когда Пороховщиков состоялся как артист? Точно скажу, в спектакле «Доходное место», которое мы сделали с Марком Захаровым. Папанов играл, Пельцер, Миронов, Андрюша, все умерли. Понимаешь, я сам тогда себе сказал, если я эту роль Белогубова не сделаю так, что у меня весь зрительный зал будет в мурашках сидеть, я закончу с этой профессией. Потом было много всяких ролей. А потом? «Доходное место» закрыли. Еще один спектакль «Банкет». Так вымороли и отжали, что я вынужден был отказаться от роли. От всех интриг я дошел до того, что стал забывать текст. Я возню в искусстве вообще не люблю. В человеческих отношениях тоже. Если режиссер будет оскорблять меня, я выброшу его в окно. Я не буду ждать и ходить дрожать, как многие артисты, чтобы мою судьбу определяли никогда. А дрожат почему? Нищета. Нищета. Говорить об этой профессии сегодня стыдно. Я, Мариночка, не могу в театре работать, если я не заработаю на стороне. А приходить в театр и делать вид, что мы еще ого-го, а потом в бабочке и в единственном костюме бежать на тусовку с дармовым шампанским, это постыдно. Постыдно. Мне казалось, что вы в порядке. А. Есть работа. Б. Популярность. Все у меня есть, кроме денег. Но я не буду ничего рекламировать. Сдохну, я не буду этого делать. У меня профессия актер. Это за границей принято, а у нас нет. Когда народные артисты прыгают, кудахчет, кур изображают, тьфу. А что вы сделаете, если ваша любимая мама заболеет, а денег? А я шофером пойду. Мешки буду грузить. Я грузил, когда в институте учился. В театре Вахтангова мебельщиком-реквизитором работал. Так что не пропаду. Не могу избавиться от ощущения в нашем разговоре,